Арест в облаках. Сенсационное преступление. Вот уже 2 часа, как Нат Пинкертон ехал в экспрессе, направлявшемся из Чикаго в Нью-Йорк. Великий сыщик возвращался обратно после участия в операции чикагской полиции по задержанию нескольких опасных преступников. Он пробыл в Чикаго всего несколько часов, и, по его мнению, дело, ради которого он туда приехал, оказалось совсем несложным, хотя и доставило много хлопот местной полиции. Теперь Пинкертон удобно расположился в мягком кресле одного из купе вагона первого класса и читал газету. Он часто отвлекался от чтения, потому что все мысли сыщика были заняты делами, ожидавшими его в Нью-Йорке. Среди них, правда, он не мог припомнить ни одного особенно важного, но легко было предположить, что ко времени его прибытия в город появятся новые, пока неизвестные ему задачи, работа над которыми потребует напряжения всех его умственных способностей и физических сил. Сыщик отложил газету в сторону и задумчиво поглядел в окно на унылый, малопривлекательный ландшафт. Экспресс давно уже оставил позади окрестности озера Мичиган, а на горизонте стали различимы воды озера Эри. Поезд приближался к городу Кливленд. Вдруг Пинкертон вздрогнул и с величайшим интересом начал вглядываться в небо. Некоторые из пассажиров, его попутчиков, проследив за направлением взгляда своего соседа, тоже обратили внимание на нечто необычное в небе и принялись оживленно переговариваться. «Воздушный шар! Смотрите, смотрите, воздушный шар! В корзине 2 людей, а внизу на длинном канате висит 3-й. Это должно быть гимнаст, который собирается демонстрировать свои трюки, пролетая над страной на воздушном шаре», — решили некоторые из пассажиров. «Но он ведь не двигается», — заметил вдруг кто-то. «Шар находится на вполне приличной высоте, ему давно пора было бы начать!» Пинкертон не принимал участия в разговоре. Острый взгляд профессионального сыщика подмечал значительно больше, чем могли рассмотреть окружающие, и он, должно быть, заметил нечто особенное, поскольку лицо приняло мрачное, гневное выражение, а на лоб набежали морщины. Он быстро открыл свой изящный саквояж и вытащил оттуда бинокль. Посмотрев в него, он невольно вздрогнул и, вскочив с места, воскликнул: «Тысяча чертей! Там, кажется, совершается гнусное дело!» И действительно, того, что сыщик сумел разглядеть в свой превосходный бинокль, было вполне достаточно, чтобы внушить ужас и заставить содрогнуться каждого. Человек, висевший высоко над землей на конце каната, был мертв. Конец каната крепкой петлей охватывал шею несчастного. 1-2 секунды Пинкертон пристально всматривался в искаженное мукой лицо мертвеца, а затем направил свой бинокль вверх, на корзину. В ней находились 2 человека, один из которых в этот момент перегнулся через край корзины и смотрел вниз на висевшего под ними мертвеца.